что буду принадлежать только вам или Господу Богу, и ясно вижу, что мне суждено принадлежать Богу». «Нет, нет», — отвечала Сканио, — «вы моя. Мы слишком неопытны, и нам вдвоем не перевернуть мира, но я поговорю со своим дорогим учителем, с Бенвенуто Челлини. Вот кто силен духом Коломбо, вот у кого нет предрассудков. На земле он поступает так, как, должно быть, Господь Бог поступает на небесах и добивается всего, чего не пожелает. Он сделает так, что ты будешь моей. Уж не знаю, как он сделает это, но так будет. Он любит препятствия. Бенвенуто поговорит с Франциском Первым, убедит твоего отца. Он может разрушить любые преграды. Только одного он не мог бы сделать. Но ты сама это сделала без его вмешательства. Ты полюбила меня. Все остальное пустяки. Знаешь, моя любимая, теперь я верю в чудеса. Асканио, милый, раз вы надеетесь, надеюсь и я. Как вы думаете, а не попытаться ли и мне что-нибудь сделать? Есть одна особа, воле которой отец послушен. Как вы думаете, не написать ли мне госпоже де Тамп? «Госпоже де Тамп?» — воскликнул Асканио. «Боже мой, я совсем забыл о ней». И тут Асканио просто без рисовки поведал девушке о встрече с герцогиней, о том, что она полюбила его, как еще сегодня, всего лишь час назад, сказала о своей смертельной ненависти к его возлюбленной. Впрочем, все это пустяки. Бенвенуто будет немного труднее, вот и все. Подумаешь, одним противником больше, этим его не испугаешь. «Милый друг», — промолвила Коломбо, — «вы верите в своего учителя, а я верю в вас. Поговорите же с Челлини как можно скорее. Вручим ему нашу судьбу. Завтра же я открою ему свою душу. Он так меня любит. Он все поймет с полуслова». «Ну что с тобой, Коломбо, родная, тебе взгрустнулось?» Коломбо ловила каждое слово Асканио и познавала всю глубину своей любви, чувствуя, как жало ревности впивается ей в сердце. Не раз она порывисто сжимала руку Асканио, которую не выпускала из своих ручек. «Асканио, госпожа де Тамп красавица, она возлюбленная великого короля. Господи, уж не подпала ли ваша душа под ее очарование?» «Я люблю тебя», — отвечал Асканио. «Подождите меня», — молвила Коломбо. И тотчас же вернулась с белой лилией в руке, лилией, дышавшей свежестью. «Слушай же», — сказала девушка, — «когда ты будешь работать над золотой лилией герцогиню и украшать цветок драгоценными камнями, поглядывай на простенькую лилию из сада твоей Коломбы». И с обольстительной улыбкой, так улыбнулась бы сама госпожа де Тамп, поцеловала цветок, а потом передала его Асканио. Но тут в конце аллеи появилась госпожа Перрина. «Прощай и до свидания», — торопливо проговорила Коломбо, украдкой, движением полным прелести, приложив пальчик к губам возлюбленного. Дуэнья подошла к ним и сказала Коломбе: «Ну, дитя мое, надеюсь, вы отчитали беглеца и выбрали себе украшение». «Держите-ка, госпожа Перрина», — воскликнул Асканио, отдавая Дуэнье шкатулку с драгоценностями, которые он так и не показал Коломбе. «Мы с мадемуазель Коломбо решили, что вам лучше самой выбрать себе вещицу по вкусу, а завтра я приду за остальными». И он, сияя от радости, быстро ушел, бросив Коломбе на прощание взгляд, говорящий о многом. Коломбо скрестила на груди руки, будто ограждая счастье, наполнявшее ее душу, и замерла на месте. А в это время госпожа Перрина перебирала чудесные вещицы, принесенные Асканио. Увы, жестоко было пробуждение бедной девушки от сладостных грез. Перед ней вдруг появилась какая-то женщина, сопровождаемая одним из слуг Прево.